и поговорившие короткое время глупости, мы с ней в скорости женились. И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели. Всю ночь нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкуру друг с дружки обрывали. Хорошо жили, как черти. И все до той поры, пока не заявляется ко мне старец во второй раз. «Матвей, — говорит он, — барин давеча твою жену за все места трогал. Он ее достигнет, барин». «А я нет, — говорю, — нет, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте». И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами 20 верст земли. Большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами. И вечером вырос в усадьбе Лидина у веселого барина моего Никитинского. Он сидел в горнице, старый старик, и разбирал 3 седла — английское, драгунское и казацкое. А я рос у его двери, как лопух, цельный час рос, и все без последствий, но потом он кинул на меня глаза. «Чего ты желаешь?» — говорит. «Желаю расчета». «Умысел на меня имеешь?» «Умысла не имею, но желаю». Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых потничков, они малиновые царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился. «Вольному волю, — говорит он мне, — и петушиться, а мамашей ваших, православные христиане, всех тараканил, расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой, Митюша, какой-нибудь пустяковины?» «Хи-хи, — отвечаю, — вот затейники вы. В самом деле, убей меня Бог, вот затейники. Мне, небось, с вас зажитое следует». «Зажитое?» — скрыгочет тут мой барин и кидает меня на колюшки, и сучит ногами, и лепит мне в ухо Отца и Сына и Святого Духа. «Зажитое тебе, а ярмо забыл? В прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал. Где оно, мое ярмо?» «Ярмо я тебе отдам, — отвечаю я моему барину и возвожу к нему простые мои глаза, и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины. Отдам тебе ярмо. Но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость.